Когда папа был дома, он бессильно ходил взад и вперед по комнате, как загнанный зверь. Мы ничего не могли сделать, чтобы помочь ему пережить потерю родины. Мы были важны для него, поскольку представляли часть будущего России, хотя и тогда он любил нас как бы издали. А когда и России для него больше не стало, мы, казалось, тоже потеряли для него интерес. Для женщин же утрата созданного мужчинами правопорядка и правительства не означала личной трагедии. Мама горевала не о различных институтах власти, а о людях, вещах, о стране и, прежде всего, о Петербурге. Он значил для нее больше, чем просто город. Он составлял часть вещества, из которого была соткана ее жизнь. Папа говорил всегда, что сердце России – Москва, но Петербург казался всем петербуржцам символом цивилизованной России, их собственным творением, их подарком стране. Но, тем не менее, мама не сдавалась. «Твоя мать зарычала своим львиным голосом», – пошутил однажды один друг, так как ее глубокий альт и звучный смех были действительно неподражаемы. Со своей веселой жизнерадостностью, щедростью она готова была дарить больше, чем часто можно было принять. Воспитанная так, чтобы сверх меры отдавать, она ощущала себя, конечно, стесненной в поле своей полезной деятельности, словно надела на себя севшую одежду. Возможно, чтобы найти какой-нибудь выход для своей вулканической энергии, она воспитывала и защищала нас действительно как львица своих детенышей. Нас дрессировали, толкали туда-сюда, предъявляли к нам чрезмерные требования и бесконечно любили. Когда нам было нехорошо или нам что-то угрожало, не было ничего, чего бы она для нас не сделала. Если мы болели, она просиживала у наших постелей ночи напролет, читая нам или занимаясь шитьем при приглушенном свете. Она никогда не бездельничала. Успокаивающие звуки игры на фортепиано в четыре руки с Ириной мягко убаюкивали нас, младших. Активный интерес мама ко всему, чем мы жили, ее участие во всем, что нас касалось, будило и в нас искру собственной инициативы. Нам срочно нужна была возможность дать выход нашей энергии, и мы изобретали шумные игры, которые не подходили к затхлой атмосфере тихих, одетых в плюш арендованных помещений. Четыре стула ставились на качающийся стол, который мы с размахом двигали по комнате. И вот это была уже карета, преследуемая галопирующими врагами, за которыми громко раздавался звук импровизированной плетки. Но старый стол распадался на куски, и мы, глубоко озадаченные, пытались собрать его воедино с помощью веревок. Невыполнимая задача. Другая увлекательная игра заключалась в том, чтобы гнаться друг за другом дикими прыжками со стула на стол, со стола на кровать, не задев при этом ногами пола. Набив синяков и ссадин, мы приземлялись где-нибудь посредине из-за стука в стену и потолок рассерженных соседей, которые выражали так свой бурный протест. Когда мама возвращалась, ей приходилось объясняться с гневным хозяином, который уже и так был озлоблен на нас из-за несвоевременной уплаты за аренду. Тот факт, что мама всегда пыталась найти и взять в наем маленький домик с садом, объяснялся, вероятно, тем, что наше скитание по этим провинциальным семейным пансионатам, где дети и собаки, как правило, составляли угнетенное меньшинство, вели к подобным катастрофам. Для выбора дома определяющими были два критерия – просторный вид и ванные комнаты. Все остальное, говорила мама, можно было исправить. При переездах на новое место приглашали священника, даже если мы останавливались в комнатах на короткое время. На стол ставили распятие, миску с водой, длинной процессией мы шагали из комнаты в комнату, где каждый становился у своей кровати. Новый очаг освещался и благословлялся, и в угол столовой ставилась икона. Только тогда мы въезжали по-настоящему в квартиру. Ирина оказалась отличной поварихой, а мне доверяли всякие другие занятия, как, например, управление домом, который мы только что наняли. Однажды утром пришли три господина неопределенного возраста в очках и в рубашках со стоячими воротничками, чтобы обсудить договор по инвентарю. Я ожидала и принимала их. Высокая для своих 11 лет, с высоко закатанными носками и со школьной папкой под мышкой. Тщательно скрывая свое удивление, они диктовали мне предмет за предметом, а я усердно записывала все в свою школьную тетрадку. Список был, как и положено, подписан ими и удостоверен мною.